5. В течение нескольких дней Ксении не становилось лучше, но она и не умирала. В этом Арсений видел проявление безграничного милосердия Божьего и поощрение к борьбе за ее жизнь. И он продолжал бороться. Приподнимая Ксению голову, он вливал ей в рот не только противочумные снадобья, но и настои, способные укрепить плоть в ее сопротивлении смерти. Шепча молитву, он держал Ксению за руку и чувствовал, как через него в больную вливается помощь того, к кому он обращался. Когда он выходил из комнаты, в сенях его встречал Сильвестр. После молитвы о здравии Ксении они ненадолго шли на озеро. Дни в Белозерске становились жаркими, и прохлада озера была приятна. На лед они не выходили, потому что он был уже ненадежен. Во льду появились полыньи и промоины от подводных лучей. Из синего он стал черным, из прочного — хрупким. «Ты ведь женишься на моей маме?» — спросил Сильвестр, когда они шли по берегу. От неожиданности Арсений остановился. «Я хочу, чтобы мы были всегда вместе», — сказал Сильвестр. «Видишь ли, Сильвестр...» Мальчик, ушедший было вперед, медленно возвращался к Арсению. «У тебя есть другая женщина?» «Ты задаешь очень взрослые вопросы. Значит, есть...» «Можно сказать и так». Арсений видел, как глаза мальчика заполнялись слезами. Сильвестр держал себя в руках, и слезы так и не скатились на щеки. «Как ее зовут?» «Устина». «Она живет в твоей деревне?» «Нет». «В Белозерске?» «Она живет не на этом свете». Мальчик взял его за руку, и дальше они пошли молча. На пятый день болезни Ксения пошла на поправку. У нее совершенно не было сил, но смерть ей уже не грозила. Она благодарно смотрела на Арсения, который ее поил, кормил с ложки кашей и помогал ходить на горшок. «Я тебя не стесняюсь», — сказала она как-то. «Это мне самой удивительно». «В болезни плоть теряет свою греховность», — ответил, подумав Арсений. «Становится ясно, что она всего лишь оболочка, и ее не приходится стесняться». «Я тебя не стесняюсь», — сказала Ксения в другой раз, — «потому что ты стал мне близким человеком». Ксении становилось лучше. В один из ближайших вечеров она встала и сварила репу. Нарезав репу ровными кружочками, Ксения разложила ее по мискам, счастливым взглядом смотрела на мужчин. Арсений смотрел на Сильвестра. Мальчик почти не ел. Весь день он был вялым, и Арсений это начинало беспокоить. После ужина Арсений взял Сильвестра за запястье. Подходя к мальчику, он уже знал, что дело плохо, но только ощутив пульс Сильвестра, Арсений понял, насколько плохо. Арсению показалось, что его собственная кровь потекла в обратную сторону и сейчас ударит из ноздрей, из ушей, из горла. Ксения еще продолжала говорить, а он уже не мог разомкнуть губ. Он явственно ощутил свое бессилие помочь. Он смотрел на ребенка, ему опять хотелось умереть. Ночью Сильвестр не спал. Его охватила беспричинная тревога. Он метался по постели, переворачивался сбоку на бок и никак не мог найти удобного положения для сна. Мышцы рук и ног болели, засыпая на несколько минут. Он тут же просыпался и спрашивал, здесь ли Ксения и Арсений. Ему казалось, что они ушли, но они были рядом. Они сидели у ее постели, не отрываясь, смотрели на него. Ксения ничего не говорила. По ее щекам текли слезы. Под утро Сильвестр впал в забытье. Ксения подняла голову. «Спаси его, Арсений. Он моя жизнь». Арсений опустился рядом с ней на пол, уткнулся головой ей в колени и разрыдался. Он плакал от страха потерять Сильвестра и от невозможности помочь ему. Он плакал обо всех тех, кого ему не удалось спасти. Он чувствовал свою ответственность за них, и ему не с кем было ее разделить. Он плакал от собственного одиночества, которое сейчас обожгло его неожиданно остро. Пытаясь вылечить Сильвестра, он предпринял все противочумные меры, которым его когда-то учил Христофор. Он применил некоторые средства, полезность которых обнаружил в результате собственных наблюдений. Он посадил ребенка себе на колени и так держал его, не выпуская. Арсений боялся, что ангел смерти может прийти за Сильвестром в его отсутствие. Арсений знал, что в ответственный момент он прижмет ребенка к себе, чтобы от сердца к сердцу вталкивать в него волны жизни. Ему становилось страшно, когда Сильвестр начинал кашлять. Вытирая с губ мальчика кровавую слизь, Арсений опасался, что со страшным кашлем из него вылетит душа, ибо ее положение в теле было непрочным. Вспоминая сказанное Сильвестром, Арсений обращался к Господу. «Помоги ему! Тебе ведь это так просто! Я понимаю, что просьба — моя дерзость!» «Я даже не могу предложить за мальчика свою жизнь, потому что моя жизнь уже отдана Устине, перед которой я навеки виновен. Но все же уповаю на безграничную милость твою и прошу тебя, сохрани жизнь рабу твоему Сильвестру». Арсений не спал 5 дней и 5 ночей. Он не спускал Сильвестра с рук еще и потому, что тело его нужно было поддерживать в полусидячем положении. Когда мальчик ложился, легкие его быстро заполнялись мокротой, и он начинал ее надрывно откашливать. На 6-й день Арсений почувствовал изменения. Внешне они были еще не видны, но от Арсения не укрылись. Ничего не объясняя, он приказал Ксении усилить молитву. Падая от усталости и недосыпания, Ксения усилила молитву. Она преклоняла колени перед иконами в красном углу и стояла так часами. Ее охрипший голос звучал теперь непрерывно. Пряди выбивались из-под платка, но у нее не было сил их поправить. И слезы ее кончились и больше не текли по щекам. На 7-й день мальчик открыл глаза. Произнеся благодарственную молитву, Арсений рухнул на лавку. Он спал 2 дня и 2 ночи и все не мог отоспаться. Он понимал, что нужно было бы встать, и ему снилось, что он встает. Он хотел осмотреть Сильвестра, ему снилось, что он его осматривает. Осмотр показал, что с Сильвестром все в порядке. Арсений знал, что это ему снится, но знал он, что снится ему истинное положение вещей. Иначе бы ему приснилось что-нибудь другое. Его разбудило прохладное прикосновение к руке. Это были губы Ксении. Увидев, что Арсений открыл глаза, Ксения прижала его ладонь к своему лбу. За ее спиной стоял Сильвестр. После перенесенной болезни мальчик был бледен и худ, прозрачен, почти призрачен. Ангельским крылом из-за его спины торчала складка рубахи. Он улыбался Арсению, не делая попытки приблизиться, пропуская вперед свою мать. 6. Лед на озере растаял, и в городе сразу стало теплее. С наступлением жарких дней мор стал спадать. Белозерск возвращался к обычной жизни, и тревога его жителей постепенно рассеивалась. Не рассеивалась великая слава Арсения, которая гремела уже по всему княжеству. К Арсению обращались по всякому врачебному поводу и обращались даже без повода. В общении с ним горожане ощущали явную благодать. Арсений говорил немного, но само его внимание, улыбка, прикосновение наполняли их радостью и силой. Время от времени его приглашал на обеды князь Михаил. Он вновь звал Арсения переселиться к нему в палаты, но Арсений несколько раз мягко отказался. Князь хотел было построить ему большой дом у своих палат, но Арсений отверг и это. Арсений отказался бы и от обедов, но такой поступок князь воспринял бы как личную обиду. Князь был умным человеком и в стремлении приблизить к себе Арсения не стал усердствовать. Поняв, что Арсению требуется определенная независимость, князь Михаил не стал навязывать ему свое общество. Под определенной независимостью князь понимал независимость, границы которой определял бы он сам. Предоставив Арсению жить в городе по собственной Арсеньевой воле, он ограничил его лишь в одном — праве город покинуть. Это он дал понять Арсению вежливо, но твердо. Но обедами у князя сложности Арсения не исчерпывались. Гораздо более частыми и терзающими душу оказались обеды у Ксении. Почти ежедневно за ним заходил Сильвестр и тянул его в материнский дом. Отказаться от этих обедов было еще труднее, чем от княжеских. Особенно Арсений тревожило то, что отказываться ему и не хотелось. Он приходил к Ксении и смотрел, как она собирала на стол, любовался ее спокойными и точными движениями. Они с Ксенией почти не говорили. Молчание с ней было не тяжелым, и это Арсению тоже нравилось. Иногда говорил Сильвестр, но чаще он старался оставить их наедине. После обеда он шел провожать Арсения домой. Арсению было приятно и это. Иногда ему казалось, что Сильвестр опасается, чтобы он не свернул в какой-нибудь другой дом. «Устина не может быть твоей женой», — сказал однажды Сильвестр, провожая Арсения. «Почему?» — спросил Арсений. «Потому что она живет не на этой земле». «Я Сильвестре за нее всюду отвечаю». Арсений положил Сильвестру руку на плечо, но Сильвестр отвернулся. Несчастен был не только Сильвестр, не находил себе места и Арсений. Он не мог не посещать Ксению, потому что видимых причин не делать этого не было. Более того, он начал замечать, что ждет этих посещений как праздника, и стал испытывать стыд. Арсению было стыдно и потому, что в Белозерске он не мог скрыться от своей славы, а покидать Белозерск ему было запрещено. Теперь белозерцы к нему ходили сами. Он лечил их от тех же недугов, что и жителей Рукиной слободки. Платы за лечение он не просил ни у кого, но мало кто был готов лечиться бесплатно. В отличие от жителей слободки, горожане редко расплачивались натуральными продуктами, предпочитая деньги. И платили они гораздо больше. Щедрые дары нередко делал ему и князь Михаил. На эти деньги Арсений по случаю купил несколько небольших книг, в которых описывались целебные свойства трав и камней. Одна из них была иноземным лечебником, и Арсений заплатил купцу Афанасию Блохе, ходившему в немецкие земли, за перевод. Перевод Блохи был весьма приблизительным, что ограничивало возможность использования книги. Полученные рецепты Арсений применял лишь тогда, когда они совпадали с тем, что он знал от Христофора. Следя за тем, как купец читает незнакомые литеры и переводит составленные из них слова, Арсений заинтересовался соотношением языков. О существовании 72 мировых языков Арсений знал из истории столпотворения, но кроме русского за всю жизнь не слышал пока ни одного. Шевеля губами, он про себя повторял за Блохой непривычные сочетания звуков и слов. Когда он узнавал их значение, его удивляло, что знакомые вещи можно выражать столь необычным, а главное, неудобным образом. Вместе с тем, многообразие возможностей выражения Арсения завораживало и притягивало. Он старался запомнить и соотношение русских и немецких слов, и произношение «блохи», вряд ли соответствовавшее настоящему немецкому произношению. Предприимчивый «блоха» интерес Арсений немедленно заметил и предложил ему давать уроки немецкого. Арсений с готовностью согласился. Начавшиеся уроки были в сущности далеки от привычных представлений о преподавании, потому что о языке как таковом Афанасий Блоха ничего вразумительного сказать не мог. Он никогда не задумывался о его структуре и уж тем более не знал его правил. Первое время уроки сводились к тому, что купец продолжал читать лечебник вслух и переводить его. Отличие этих уроков от прежнего перевода состояло лишь в том, что по окончании каждой главки Блоха спрашивал у Арсения «Понятно?». Это позволяло купцу брать с Арсения двойную плату за перевод и за уроки. Арсений не роптал, потому что денег ему было не жаль. Он ценил Афанасия как единственного в Белозерске человека, в той или иной степени знакомого с иноземной речью. Понимая, что посредством чтения только лишь лечебника он достигнет немногого, Арсений решил использовать одно несомненное достоинство своего наставника. Тот обладал хорошим ухом и цепкой памятью. За время своих длительных поездок в Немеччину Блоха усвоил сочетание слов, произносимых в тех или иных ситуациях, и при наводящих вопросах мог эти слова повторить. Арсений описывал Блохе эти ситуации и спрашивал, что именно в таких случаях говорят. Купец, это же так просто, удивленно взмахивал рукой и сообщал Арсению все услышанные им варианты. Сказанное Блохой Арсений записывал. Оставшись один, он приводил свои записи в порядок. Из слышанных от Блохи выражений он извлекал незнакомые слова и заносил их в особый словарик. Однажды, когда распродавались вещи иноземного купца, умершего в дороге, Арсений купил немецкую хронику. Это была толстая и довольно потрепанная рукопись. Открыв ее наугад, Арсений с Блохой уже не могли оторваться. Они прочли о людях, называемых сатирами, которых, когда они бегут, никто не может настигнуть. Ходят нагими, живут со зверями, а тела их обросли шерстью. Сатиры не говорят, но лишь кричат криком. Арсений и Блоха прочли об Атанасиях, живущих на севере Великого океана. Уши у них столь велики, что они без труда укрывают ими все свое тело. Прочли о щиритах, которые, напротив, не имеют ушей, но одни лишь дыры. Прочли о мантикорах, которые живут в индийских землях, зубы у них в три ряда, головы человеческие, а тела львиные. «Так сколь же разнообразен мир», — думал Арсений, и вспоминал сходное описание Александрии, и спрашивал себя, каково же место перечисленных явлений в общем порядке вещей. «Ведь не может же их существование, — спрашивал себя, — быть недоразумением в мире, устроенном разумно». Большая часть заработанных Арсением денег уходила, однако, не на книги и даже не на уроки. Главным образом Арсений покупал корни, травы и минералы, необходимые для составления снадобий. Дорогие снадобья Арсений раздавал тем, у кого не было возможности их купить. Дороже всего стоили лекарственные средства, которые привозились из иных стран. Были среди них и такие, о каких Арсений только слышал от Христофора или читал в немецком лечебнике. Теперь, благодаря щедрости граждан Белозерска, у Арсения появилась возможность испробовать и их. Прежде всего, он купил несколько жемчужин и мелко их истер, затем смешал с сахаром, полученным из шиповника, и дал съесть человеку, ослабевшему после моровой болезни. По словам Христофора, это снадобье возвращало силы. Силы к больному в самом деле вернулись, как, впрочем, возвращались они и к другим выжившим больным. Роль в этом тертого жемчуга для Арсения осталась невыясненной. С уверенностью он мог лишь сказать, что жемчуг больному не повредил. Арсений купил и удивительный камень изумруд, который привозят из Британии. «Кто на изумруд часто смотрит, — говорил Христофор, — того зрение укрепляется. Толченый же и разведенный в воде изумруд помогает против смертоносного яда. Как противоядие Арсений его так ни разу и не использовал. Смотреть же на изумруд было действительно приятно. Были им испробованы и невиданные прежде масла. Для заживления свежих ран Арсений применил терпентиновое масло, и оно ему показалось действенным. При боли в суставах он смазывал беспокоящие места черным маслом нефтью. Больные чувствовали, как от прикосновения Арсения им становилось легче. В конечном счете им было все равно, какое масло втирает Арсений, им было важно, что это делает именно он, потому что когда они натирали себя нефтью сами, целебное действие оказывалось значительно слабее. Положительные роли нефти они, однако же, не отрицали. Испробовав недоступные ему прежде средства, Арсений успокоился. Нельзя сказать, что он в них совершенно разуверился, уже потому хотя бы, что верил Христофору. Арсений, однако, учитывал, что и Христофор, обо многих лекарствах судил не по собственному опыту. Это позволяло подвергать их проверке и выносить собственные суждения. В целом же Арсений укреплялся в своем давнем предположении, что в конечном счете лекарства имеют второстепенное значение. Главная роль принадлежит лекарю и его врачующей силе. Между тем, короткое северное лето уже заканчивалось. Вернулся вечерний уют печей и свет лучин. Ночью даже случались заморозки. Засиживаясь допоздна у Сильвестра и Ксении, Арсений читал им грамоты Христофора. «Василий великий рече, целомудрие еже при старости, несть целомудрие, но немощь на похоть. Александр, видев некоего тезоименита, страшливо суща, рече, уноше или имя, или нрав измени. Когда Диогена обругивал некий плешивец, Диоген сказал, «Не воздаю тебе руганью за ругань, но похваляю волосы главы твоей, потому что, увидев ее безумие, они сбежали». Некий юноша на торжище, гордясь, говорил, что мудр, потому что со многими мудрыми беседовал. Но ему ответил Демокрит, «Я вот беседовал со многими богатыми, но богатым от этого не стал». Когда Диогена спросили, как жить с правдой, он отвечал, «Яко же и при огне не вельми приближайтеся, да ся не ожжет, недалече отступати, да мраз не постигнет». 7. Между тем морозы были уже близки. Ветер срывал с белозерских деревьев листья и бросал их в озеро. Порывы ветра становились все сильнее, а связь листьев с ветками была уже совсем непрочной. Улетавшие в озеро листья казались похожими на стаи мелких птиц, стремившихся почему-то на север. Арсений продолжал лечить белозерцев, но не только их. Теперь к нему стекались люди со всего Белозерского княжества, привлеченные известиями о враче. Сначала Арсений сажал их в сенях. Когда места в сенях не хватило, он велел поставить во дворе несколько лавок. Когда приходящие перестали помещаться и там, прием больных Арсений стал ограничивать. Он принимал лишь тех, кто успевал занимать лавки. Остальные, однако же, не уходили. Они бродили по двору и терпеливо ожидали от врача милости. Они знали, что дождавшихся он все равно осмотрит. Больных было много, и были они самыми разными. Привозили поломавших кости, Арсений выравнивал их кости и перетягивал поврежденные места холстинами с целебной мазью. Это был цвет проскурника, вареного во фряжском вине. Для питья он давал сок терновой травы с толченными васильками. Недугующие терпеливо носили повязки и 8 дней по утрам пили снадобье, и срастались их кости. Привозили обожженных на пожарах и обваренных кипятком. Арсений прикладывал к ожогам полотна с толченой капустой и яичным белком. Меняя полотна, присыпал ожог киноварию. Пить обожженным он давал настой травы ефилии. Через непродолжительное время ожоги их начинали затягиваться и рубцеваться. Приезжали мучимые глистами. Таковым предписывал он дикую редьку, истолченную с пресным медом, предписывал миндальные орехи, молодую крапиву, вареную в уксусе с солью. Если же и после этого в человеке оставался какой-нибудь вид глистов, Арсений давал ему на сытый желудок щепоть купороса, чтобы глисты вышли окончательно. В средневековье глистов было много. Лечились у него страдающие от геморроя. Им Арсений велел присыпать больные места толченым семенем укропа или сурьмой. Обращались те, у кого чешется грудь. Он предписывал им достать у купцов морскую рыбу-сельдь, о которой известно, что она ходит в стаях, и глаза ее ночью светятся. Сельдь требовалось разрезать вдоль и приложить к груди. Приезжали к Арсению и люди с больными деснами. Он советовал им почаще держать во рту миндальные ядра, чтобы десны их укреплялись. За Арсением по-прежнему заходил Сильвестр и вел его к своей матери. Зная, что Арсений весь день занят больными, мальчик появлялся поздно вечером. Незаметно для себя к концу дня Арсений начинал торопиться и делал все для того, чтобы к приходу Сильвестра быть свободным. Пациенты Арсения это заметили и старались вечером не приходить. В конце концов, заметил это и Арсений. В день, когда он сделал свое открытие, сердце его сжалось. Он молчал до самого заката солнца, а к вечеру так и не подготовил очередных грамот для чтения. Когда пришел Сильвестр, Арсений заколебался. Мальчик безмолвно смотрел на него, и Арсений не смог выдержать этого взгляда. «Пошли, Сильвестры». По дороге они не разговаривали. Мальчик чувствовал, что в душе Арсения произошли какие-то перемены, но спросить боялся. У Ксении все уже было на столе. Есть Арсению не хотелось. Чтобы не бежать к Ксению, он поел. Христофоровых грамот у него с собой не было, а разговор не клеился. Когда Сильвестр скрылся в сенях, Арсений произнес: «Мне не нужно здесь бывать, Ксении». Ксения не изменилась в лице, она ждала этих слов и была к ним готова. Эти слова причиняли ей страдания. «Я знаю, что ты верен Устине», — сказала Ксения, — «и люблю тебя за это, но я не ищу места Устины». «Мне хорошо и радостно с тобой», — сказал Арсений, — «но Устина — моя вечная невеста. Если тебе радостно со мной, будь моим братом. Давай с тобой жить по любви совершенной. Только бы видеть тебя, Арсений». «Я не могу с тобой жить по любви совершенной, потому что слаб. Прости меня, Бога ради». «Бог простит», — сказала Ксения. «Ты служишь своей памяти и являешь безмерную преданность. Но знай, Арсений, что во имя мертвых ты губишь живых». «Все дело в том, — закричал Арсений, — что и Устина жива, и дитя живо, и жаждут быть отмолены. Кто отмолит их, если не я, согрешивший?» «Мы втроем с Сильвестром, который будет счастлив разделить с тобой молитву, и вернуть тебе покой будет счастлив. Его молитва угодна Господу. Будем втроем молить Господа во вся дни, с утра до вечера. Только не покидай нас, братья мой, Арсения». Ксения была бледна и оттого несказанно красива. Арсений чувствовал, как в горле растет ком. Выходя, увидел в сенях Сильвестра, и взгляд его был сиротлив. От этого взгляда Арсений разрыдался, закрыл лицо руками, выскочил на улицу, шел вдоль сосновых частоколов и в голос рыдал. Его никто не видел, потому что в Белозерске была уже ночь. Белозерцы только лишь слышали его рыдания и недоумевали, кто бы это мог быть, ибо такой голос Арсения не был им прежде знаком. Придя домой, Арсений вытер слезы и сказал Устине: «Ты же видишь, любовь моя, что происходит. Я не говорил с тобой, любовь моя, несколько месяцев, и у меня нет оправдания. Вместо того, чтобы искупать мой страшный грех, я вязну в нем все более. Как могу, моя бедная девочка, отмолить тебя у Господа, когда сам погружаюсь в пучину? Если бы я пропадал один, то, знаешь, и не жалко, но кто же отмолит тебя с отчадом? Я ваш единственный здесь молитвенник, и только потому все еще не прихожу в отчаяние». Так сказал Арсений Устине. Собрал грамоты Христофора в мешок, показал Устине и добавил: «Вот мешок с грамотами Христофора, самое в сущности ценное, что у меня есть. Я бы взял его и пошел, куда глаза глядят от моей славы. Слава моя одолела меня, гнет к земле и мешает беседовать с ним. Я бы ушел отсюда, любовь моя, но меня не пускает князь града сего, а главное — Ксения и Сильвестр. Они были бы счастливы молиться со мной за тебя с младенцем, но не понимают, что это могу делать только я. Я единственный, с кем ты еще соединена на этой земле, и мною ты как бы продолжаешь жить. А Ксения считает, что во имя мертвых я гублю живых и хочет молиться за тебя, как за мертвую, хотя я-то знаю, что ты жива, только по-другому». Арсений задумался, погладил мешок с грамотами, и они ответили ему берестяным шуршанием. «Я, знаешь, пойду к городским воротам. Они о сию пору затворены, но аще се будет надобе, выведет мя ангел из града сего». Взгляд его упал на шубу, подаренную князем. Он не надевал ее еще ни разу. Несмотря на свое великолепие, шуба не была ни тяжелой, ни громоздкой. Арсений надел шубу и прошелся по комнате. Шуба ему нравилась. Арсений подумал, что он начинает ценить удобство дорогих вещей, и ему стало неловко. Постояв в шубе с минуту, он решил все-таки ее не снимать. Если ему действительно предстоит путешествие, такая шуба может пригодиться. На лавке у двери он заметил еще несколько христофоровых грамот. Развязывать хорошо уложенный мешок ему не хотелось. Арсений сунул грамоты в карман шубы и вышел из дома. По улице веяло поземка. Ничего не видя в темноте, Арсений чувствовал ее колючие прикосновения щеками. В окнах не светилось ни одного огня, и это было хорошим знаком. Ночные огни в его жизни сопровождали болезни и смерти. Темнота не мешала ему идти. Путь к городским воротам он мог бы проделать и с закрытыми глазами. На открытом месте у ворот было немного светлее. В одном из углов площади Арсений заметил движение. Поколебавшись, он направился туда. На фоне свежеостроганного частокола проступили лошадь и всадник. Арсений не знал, ездят ли ангелы верхом. Рядом стояла еще одна лошадь. «Готов?» — тихо спросил всадник. «Готов!» — так же тихо ответил Арсений. Всадник молча указал ему на вторую лошадь, и Арсений запрыгнул в седло. Всадник тронулся в направлении ворот. Арсений последовал за ним. У ворот всадник спешился и постучал в будку стражи. В ответ произнесли что-то сонное. Всадник вошел. Из будки послышался тихий разговор, сопровождаемый звяканьем монет. Через минуту из будки вышли несколько человек, в том числе и всадник. Он снова занял свое место в седле. Два человека вставили ключ в замок и повернули его с лязгом, неожиданно громким, прокатившимся по безмолвному городу. Трое других нажали на ворота, они открылись, опять же со скрипом, ровно на то расстояние, которое было необходимо для прохода лошади. В этой щели исчезли ночные странники».